Июль обыкновенно до революции предоставлялся отдыху от занятий и развлечениям. Но теперь все изменилось. Все перепуталось. Каникулы вообще не существовали больше, или, вернее, каникулы продолжались круглый год. Ведь, в принципе, во время каникул занимаешься именно тем, делаешь именно то, что хочешь. А теперь мне впервые предоставлено право делать то, заниматься тем, чем я хочу. В это лето я сделала еще одно удивительное открытие. Я вдруг почувствовала, что Петербург — мой город и действительно принадлежит мне. Исчезло все столичное, чопорное, чужое. Петербург стал чем-то вроде своего имения, по лесам и полям которого бродишь целыми днями. Что ж, в деревнях мужикам часто приходилось голодать, а теперь и мы, баре, поголодаем. «Зато как интересно стало жить», — говорил Михаил Леонидович Лозинский. Михаил Леонидович Лозинский, последний поэт-символист и переводчик, только входивший тогда в славу, очаровательный, изумительный, единственный Лозинский. Когда Лозинский впервые появился в студии за лекторским столом, он тоже разочаровал меня. Большой, широкоплечий, дородный. Не толстый, нет, а доброкачественно дородный. Большелицый, большелобый, с очень ясными большими глазами и светлой кожей. Какой-то весь насквозь добротный, на иностранный лад, вроде Василия Островского немца. С буржуазно-барственным видом Лозинского мне было труднее примириться, чем даже с нелепой фигурой Гумилева в короткой широкой дахе и ушастой шапке. Лозинский заговорил спокойно, плавно и опять как-то барственно, приятным полнозвучным баритоном о переводе стихов. И привел несколько примеров переводов, сначала оригинал по-французски и английски с прекрасным выговором, потом по-русски. Помню, как он произнес, великолепно скандируя, так что каждое слово падало звонко. «Вальмики, бессмертный поэт, очень стар». Я не любила Лекон де Лиля, но тут вдруг почувствовала всю красоту и силу этих слишком парнасских стихов. Лозинский читал стихи лучше всех тогдашних поэтов. Но сам он был, хотя и прекрасный переводчик, слабый поэт. И это тем более непонятно, что он владел стихом, как редко кто во всей русской поэзии, и обладал, по выражению Гумилева, абсолютным слухом и вкусом. Лозинский считал себя последним символистом. Но и среди символистов он вряд ли мог рассчитывать на одно из первых мест. Помню его отдельные строки. «Руки, что гладит ласково и режет, как быка». Или «Печаль и радость прежних лет я разливаю в два стакана». Или еще «И с цепью маленькие руки, похожие на крик разлуки». Эти руки, похожие на крик, да еще не просто на крик, а на крик разлуки, будто при разлуке кричат как-то особенно, не свидетельствуют о совершенном вкусе, как и рука, что режет, как быка. Абсолютный вкус и слух Лозинский проявлял лишь в отношении чужих стихов и, главное, в переводах. Была у него, впрочем, одна вполне абсолютная строфа и совсем не символистская. Проснулся от шороха мыши и видел большое окно, от снега белые крыши, а мог умереть давно. За ней шла вторая строфа с расширением темы,